Глава 8. Save yourself. «Командир Фэн!» — Ченерен улыбнулся, и губы тронула соднящая рана. «Давно не виделись. Как поживаете?» «Ты все-таки выбрался». Голос, наполненный сдержанностью, не давал понять, рад ли командир или все же не очень. «Именно так. Вы рады?» Командир Фэн смерил его тяжелым взглядом. Молча обойдя комнату, он сел на стул, расставив ноги, и опустил корпус, сцепив руки. Привязанный к стулу Ченерен улыбался во весь рот, словно тронутый воссоединением, но на самом деле это был защитный механизм, заставляющий его улыбаться. «Некоторые люди не должны спастись. Некоторым просто суждено умереть. Как ты не понимаешь?» Он слышал это десятки и тысячи раз, каждый раз от разных людей. Они и правда так считали? Человечество правда так ненавидело себя? Должно быть, они росли одни. У них не было братьев и сестер, о которых нужно было заботиться. Не было кого-то, кого они любили. Иначе бы они так не говорили, не желали смерти остальным. Тем временем крейсер совершал поход в космическом пространстве. «Командир Фэн, вы лгали мне». «Это ты лгал себе». Командир Фэн поднялся. «Я думал, ты умен. Думал, на тебя можно положиться. Возлагал на тебя столько надежд. А ты разочаровал меня. Ты просто не понимаешь, почему до тебя не доходит. Ты и правда думал, что спасешь этих людей и не сделаешь им хуже. Ченерен, ты жесток». Едва заметная улыбка тронула его губы. «Я был о тебе лучшего мнения». Ченерен не знал, что на это сказать. Что здесь вообще можно было сказать? Поэтому он выпалил то, что так долго держал в себе, но после этих слов не мог удержаться, не мог не выплюнуть это. «Командир Фэн, вы трус, не так ли?» Командир взглянул на него. «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Нет, нет, я знаю. Я знаю, что вы хотите спасти людей, что вы заботитесь о них. У вас тоже есть младший брат, у вас тоже есть семья и жена, которую вы любите. У вас есть все, и вы продолжаете говорить мне это, что люди недостойны спасения?» Он хмыкнул. «Я не верю вам. Я верю только в то, что вас держат в заложниках или типа того, что вам угрожают, а может быть, уже кого-то убили. Но я не верю, что вы, командир, способны на убийство, на несправедливое убийство. Поэтому не надо говорить, что вы разочарованы во мне. Это я разочарован в вас». Командир Фэн ничего на это не сказал. Он посмотрел на него. Посмотрел своим глубоким и усталым взглядом. Строгим и твердым, честным и прямым. Но даже ему не хватило сил выдержать этих слов. «В изолятор его». Но затем, задержавшись, он добавил кое-что странное. «Впереди много трудностей». «Это верно». «Воспринимай это как игру. Так будет легче». «Жизнь — это не игра, это реальность. А реальность гораздо веселее». Командир Фэн посмотрел на него, но так ничего и не сказав, вышел за дверь. Изолятор оказался тюремным пространством, где содержали заложников. Его бросили в комнату, где находился еще один помимо него. Это оказался пришелец. Ему не требовались очки ГО, чтобы увидеть его, потому как разница между ними была невелика. Пришелец был 2 метра роста, с 6 пальцами и 3 глазами, и первое, что он сказал, это... «Тук-тук!» Хмуро взглянув на него, Ченерен растерженным голосом спросил. «Кто там?» «Топ-топ-топ менеджеры! Ха-ха-ха-ха!» Ченерен невольно улыбнулся. «Асмат!» «Ченерен!» «Какими судьбами?» Ченерен почесал спину, присаживаясь на пол и откидываясь к стене. «Повздорил с бывшим начальством. А у тебя?» «Грабеж пиратского судна!» «Ого!» Он был восхищен. «Пиратов? Или корсаров?» «Да разница какая!» «Вообще-то она есть. Корсары — это наемники государства, а пира...» «Да нет, разница-то какая!» «Обычные бандиты». «А-а-а!» Пришелец, понимающе кивнул. «Так вот, что меня захватили. Ого, как! Ну, здесь довольно неплохо. Чапеи никого не трогают. Располагайся!» Примечание автора. «Чапеи. Ребята». Конец примечания. Закинув руки за голову, Ченерен комфортно устроился на полу и закинул ногу за ногу. Не выдержав и минуты тишины, Асмат сказал. «Летят как-то 2 космодесантника. Первый говорит: «Я всю ночь не спал, учился драться, как не в себя». Второй говорит: «Я тоже всю ночь не спал, столько женщин нашел». Первый отвечает: «Вот поэтому мы и в тюрьме». Спустя несколько дней он все еще не унимался. Заходит как-то улитка в бар. «А, не-не, давай я тебе другой анекдот расскажу». «Да ты заебал!» Он сидел здесь уже несколько дней и устал слушать низкосортные анекдоты. «Пфу!» Асмат обиженно фыркнул, словно задели его собственное чувство достоинства. «Сам бы рассказал, чё! Вот у тебя есть истории? Хоть чё интересное?» «Есть одна. Ладно, слушай». «Так вот как ты тут оказался, хера!» «Вот так вот», — довольно улыбнулся Ченерен. «А еще есть история». «Странно», — прервал его болтливый пришелец. «У людей так много технологий, много возможностей. Чего стоит им объединиться всем вместе и завалить наблюдателей? Но они как будто не спешат. Странные чепеи». Ченерен задумался. «И правда, разве Федерация не могла уже что-то сделать с этим? Несколько баз Сяньтоу, столько надзирателей и ресурсов. Неужели они правда не могли?» «Вот, кстати!» В тот же момент дверь была вынесена. «Не помешал, голубки!» «Монах!» Ченерен был рад видеть своего приятеля как никогда. «Йо!» Пришелец показал 6 пальцев. «А ты типа бунт устраиваешь? Вроде того! Погнали отсюда!» «Да!» Он осмотрел камеру. «Тесновато тут!» Выбравшись из дыры в стене, Ченерен обнаружил Жао Вэньян, который, судя по всему, помогал монаху все это провернуть. «А он какими судьбами?» «Ха, ну, я немного против методов Ци Жэнь Ли». В то же мгновение он вспомнил о произошедшем и слегка двинул головой. «Мне жаль, тебе не следовало защищать меня». Монах пожал плечами. «Это просто предательство. Это ничего не значит для меня». Какой же странный это был человек. Ченерен посмотрел на него, но ничего не сказал. «Погнали отсюда, пока охрана не прибежала!» Так вчетвером они двинулись вперед к выходу. Быстро пробравшись по коридору, Ченерен увидел дыру в корпусе. Это и оказался выход. К ним уже приближались охранники, поэтому Ченерен отсалютовал им и нырнул в дыру, оказываясь в своем корабле. Но стоило ему только коснуться сиденья и нажать на рычаг, отправляя корабль вперед, как в бок корабля прилетел мощный взрыв. «Черт, сваливаем!» Рычаг дернулся, и корабль резко рванул вперед. Под мигающие лампочки красного отблеска из-за ранения корабля Жао Вэньян воскликнул. «Танаисты неплохие ребята. Они ничего плохого не хотят». «Откуда тебе знать?» «Я сам из них!» — крикнул он сквозь шум. Придерживая раненую руку, монах вел корабль, отбиваясь от ударов. «Что ты?» В тот же момент корабль проскользнул сквозь узкое пространство, и портал за ними захлопнулся. «Ух ты!» — воскликнул Асмат. «Это настоящий портал? Рика и Морти пересмотрел! 2000-й сезон? Это вакуумный расширитель!» Корабль резко затормозил, как будто сопротивление воздуха резко повысилось. Темное пространство, лишенное света, мерцало отблеском малочисленных звезд, как будто они попали в один из войдов. Повернувшись и кашлянув, Ченерен сказал: «Чего? И ты молчал?» Бац! Мужчины затихли и оглянулись. Ничего, что издавало бы шум, не было видно. Ченерен повернулся к юноше. Жао Вэньян почесал затылок. «Только не говорите никому! Ци Жэнь Ли не будет рада!» Бац! Тш! Четверо оглянулись. Ничего не было видно, однако Асмат указал на окно. «Там, смотрите!» Отпечаток ладони на внешней стороне окна заставил холодок пробежаться по спине. «Ха! Ха!» Ченерен закашлялся. Бац! По другую сторону окна снова показался отпечаток. Здесь, среди тишины и редких ударов, это показалось по-настоящему страшным. «Пора валить отсюда!» Монах завел двигатель, но по какой-то причине двигатель не заводился. Вместо этого он снова услышал шум. Отпечатки продолжались. Более того, казалось, стекла трещали. Надо было срочно сваливать. «Ха-ха-ха! Да чтоб тебя, Ченерен!» Удушающий приступ кашля напал на мужчину, и, схватившись за спинку кресла, он попытался откашляться, но ничего не получалось. Кашель только усугублялся. Он схватился за спинку, намереваясь встать, когда рука соскользнула, и он рухнул на землю, схватившись за горло. Двое подбежали к нему, помогая встать, но тот уже был без сознания, и кашель резко смолк. «А, черт!» «Эти черти что-то сделали с ним!» «Черт побери!» Ударив по рулю, монах посмотрел на отпечатки, сдерживая злость. Несколько раз он пытался завести машину, но все было без толку. Ударив руль, он со злости пошел в другой отсек. «Ты куда?» «Эта рухлядь заведется!» — с гневом сказал он. «Нам надо улететь отсюда, иначе эта хрень проломит все окна!» «Я с тобой! Асмат, пригляди за ним!» Двое пошли в машинный отсек. В то же время Асмат, сидевший внутри, подключил устройство, и мощный звук раздался отовсюду, прошивая насквозь. Отпечатки ладоней тут же пропали, но и корабль опасно накренился вниз. В то же время Ченрен едва ли не плевался пеной, задыхаясь и брыкаясь. «А, Вал! Что за хрень?» Асмат всунул ему в рот какие-то таблетки, но не был уверен, что это поможет. В тот же момент корабль вздрогнул и упал вниз.